но тут в соседней комнате раздался взрыв смеха. «Олаф! Где Олаф?» — послышались голоса. Граф Олаф помедлил, продолжая держать девочку на вытянутой вверх руке. А тем временем члены труппы начали стекаться в кухню. Вскоре они совсем заполонили ее. Сборище личностей самого странного вида, разного роста и конфигурации. Лысый человек с очень длинным носом, одетый в длинный черный балахон. Две женщины, чьи лица, покрытые ярко-белой пудрой, делали их похожими на привидения. Вслед за женщинами показался человек с очень длинными тощими руками, которые оканчивались крюками вместо пальцев. Одно создание отличалось неимоверной толщиной, и даже не разобрать было, мужчина это или женщина. А позади в дверях маячили какие-то не менее страшные фигуры. «А, ты тут, Олаф?» — воскликнула одна из женщин с белым лицом. «Что это ты делаешь?» «Да просто призываю к порядку своих сирот», — отозвался граф Олаф. «Я им велел приготовить обед, а они сделали только омерзительный соус». «Правильно. Детей нельзя баловать», — поддакнул человек с крюками вместо рук. «Их надо научить слушаться старших». Длинный лысый тип уставился на детей. «Это те богатые дети, про которых ты мне рассказывал?» «Да», — ответил граф Олаф. «Они такие противные, что я до них дотронуться не могу». С этими словами он опустил все еще хнычущую солнышко на пол, и Вайолет с Клаусом вздохнули с облегчением, радуясь, что он не уронил ее с такой высоты. «И я тебя ничуть не виню за это», — проговорил кто-то в дверях. Граф Олаф хорошенько обтер ладони одна об другую, как будто держал до сих пор не маленькую девочку, а что-то отвратительное. «Ладно, хватит разговоров», — сказал он. «Наверное, мы все-таки съедим их обед, хоть он и никуда не годится. Все за мной в столовую. Сейчас выпьем вина, и когда эти щенки подадут свою стряпню, нам уже будет наплевать, ростбиф это или не ростбиф». «Ура!» — заорали несколько человек, и труппа двинулась из кухни вслед за графом Олафом. На детей никто и не смотрел, кроме лысого. Тот задержался и пристально поглядел Вайолет в глаза. «Не дурна», — сказал он, взяв ее за подбородок шершавыми пальцами. «Я бы на твоем месте постарался не сердить графа Олафа. Это ведь он может испортить твою смазливую мордашку». Вайолет содрогнулась, а лысый с визгливым смехом последовал за остальными.